Вот прямо 1 февраля. Да, поверьте, это неплохо. Молодец, баба, понимаешь нашего брата. Давай договор подпишу. Подпиши, только сперва прочитай, а то потом... Да уж прочту, не боись. Он долго читал текст договора, потом подмахнул его. «Витальевна, а ты красивая зараза, и деловая жуть». С этими словами вышел из кабинета. Я решала какие-то сиюминутные вопросы, подписывала документы, но около 3 отпустила всех по домам и позвонила Аните. «Я могу через 40 минут быть у метро. Скажи, к какой станции тебе удобно подъехать?» «Ну, скажем, к Сухаревской». «Хорошо, мне удобно. Тогда ровно через 1 час на Сухаревской». «Договорились, если что, на связи». «Фаинчик, выглядишь потрясающе. Ты влюбилась?» «Надеюсь, на этот раз взаимно». «Расскажешь?» Засыпала меня вопросами Анита. Она, как всегда, выглядела безупречно, хотя и несколько устала. Мы обнялись. «А как у тебя? Как твой Дмитрий Сергеевич?» «Расскажу». Но это уже перевернутая страница. «А у тебя, похоже, роман только начинается». «Уже начался, я, кажется, выйду замуж». «Да ты что, поздравляю». «За кого?» «Анита, ты первая. Что у тебя стряслось?» «Я продала журнал». «Господи, что такое?» «Кризис. Рекламы почти нет. В редакции разброд и шатание. Да и сил больше нет, не хочу». «А кому продала?» «Продала Жукову. Но мне уже не важно, что с ним будет. Когда я вспоминаю, как все начиналось, энтузиазм, дружба, восторг. И во что это вылилось? В порезанное платье от Шанель, в интервью с Мыловой и ей подобными. Мне страшновато тебя слушать. Ты описываешь то, что сейчас происходит в издательстве. Но начинают с энтузиазма, а заканчивается все традиционным гадюшником, грустно. Значит, сейчас у вас эйфория. Ну, в общем, да. Нашли несколько перспективных авторов, готовим убойный международный проект, шуганули Мылову. Это я уже слышала. Она на всех тусовках поносит вас последними словами. Анита, мы опять сбились на мои дела. Что у тебя, кроме журнала? Кстати, ты хорошо его продала? Неплохо, бренд раскрученный. А что на телевидении? Пока хорошо, даже рейтинги растут. И я так это полюбила. Даже не понимаю, откуда у меня брались силы на журнал. Телевидение сжирает все время и силы. Думала, сойду с ума без журнала, а на самом деле вздохнула свободнее. Странно. Я молча кивнула. Еще поругалась с сыном, он начал пить. Я решила взяться за него, а он стал в позу. И девка его не желает никакой помощи от меня, а он у нее под пятой. Боюсь, это плохо кончится. У меня что-то прервалось с ним. Мы не понимаем друг друга. Он, видимо, не прощает мне моей карьеры, иными словами, недостаточного внимания к нему. И я пока не знаю, как с этим быть, грустно. Она умолкла. А Дмитрий Сергеевич? О, это забавно. Вы расстались? Да, но как? А что? Знаешь, это были прелестные отношения. Легкие, нежные, мы оба не молоды, зато понимали друг друга с полуслова, поднимали друг другу настроение. Мне было важно, что он у меня есть, ему тоже. Но в последнее время я вдруг стала замечать, что он страшно раздражается, когда я с ним не соглашаюсь, когда у меня свое мнение по тому или иному вопросу. Он, видимо, со своей жучкой привык. С какой жучкой? С женой. Она такая дворняжка, да и фамилия у нее Жучкова.